вместе с тобою. Нет, не забыть тебя сердцу вовек. Не сравняться с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер висок. Здесь отчизна моя. Твой тонкий голосок. Заповедный напев, заповедная даль, свет кристальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя Риги. Слышу поступ гулких столетий, слышу века, но ты от меня далека, так далека, тебя я не слышу. Родная моя, ты до зорьки вставала и возила меня на поля и села. Собрала в путь дорогу и меня далеко провожала. И расшитый рушник мне на счастье дала. Так Не нужно мне солнце чужое.